Бабье лето навалилось горькой тенью на грудь. В конце каждого дня я ставлю вопрос: придержите двери, сквозняки в головах. Пыль летит, оседает в глазах и ртах. Бабье лето готовит крылья февраль, как подарок оставит огрызок минут. Заболели осенью глаза и трава, паутинки в волосах, как в кино. Заслоните меня от меня же самой. Бабье лето сводит с ума в разговор. Одна рана — это еще не смерть, один камень — это еще не конец. Нарисую гуашью церковь себе и поставлю на стол, здесь живет мой Бог. Мне не надо искусственных белых волос. Бабья осень доводит юность до слез.